Глава 83. Вокруг гремели овации, мелькали вспышки фотокамер, сыпались на лед цветы и мягкие игрушки, а мне казалось, что мы одни на всем свете. Для меня не существовало ничего, кроме горячих губ партнера. Обняв Хита за гладкую от пота шею, я тянула его к себе все ближе. Целовала все жарче. Мне было совершенно неважно, кто сейчас на нас смотрит. Я думала только о нем, о нас и о том чуде, которое мы только что совершили. А когда я почувствовала вкус крови, Хит уже падал. Сочи, Олимпийские игры. Под восторженный рев трибун Катарина и Хит страстно целуются, завершив произвольную программу. Наклонившись к партнерше, Хит обнимает ее за талию. Но вдруг у него подкашиваются ноги, и он падает на лед. Кирк Локвуд. Что, черт возьми, происходит? Никто не мог понять. Инесс Эктон. Сначала думали, что у него губы в помаде испачканы. Кэт в тот день накрасилась своей любимой красной помадой. У меня, кстати, тоже такая есть. Хита показывают крупным планом. Бледное, как мел, лицо, а на губах алые пятна. Франческо Гаскел. Я не ожидала столь жуткого зрелища. В смысле, я никогда прежде не видела, как у человека идет из горла кровь. Элис Дин. Всеобщее ликование сразу переросло в античную трагедию. Катарина склоняется над партнером. Хит бьется в приступе надрывного кашля. Гаррет Лин. Я помню, обнял сестру, и мы оба в ужасе глядели на экран. Кирк Локвуд. Впервые за всю свою карьеру я не находил слов. Камера переключается на зрителей. Некоторых показывают крупным планом. Плачет ребенок, размазывая по лицу бело-сине-красные полоски. Женщина в свитере с надписью «Сборная России» стоит в ужасе, зажав рот рукой. Молодая пара, опустив американский флаг, в изумлении взирает на происходящее. Гаррет Лин. Мы были так далеко, ничего не могли поделать. Хит, лежащий на льду, харкает кровью на изображение Олимпийских колец. Катарина плачет, прижимая его к себе. Он глядит ей в лицо и застывает с раскрытыми глазами. Элис Дин. Никто ничего не мог поделать.